был владельцем большой телесети с выходом на три главных города. Ему принадлежали также три главных спутника-передатчика. «Думаю, что кто-то из людей Гарольда поможет тебе», — медленно сказала она. «А в чем дело?» «Мама, это тебе знать не нужно». Мать вздохнула. Выйдя замуж за годом Минингера, она привыкла жить, не интересуясь ничем. Когда она с ним развелась, то думала, что обрела свободу. Она никогда не говорила со своим экс-мужем откровенно. Не потому, что не любила его. В глубине души она всегда считала его образцом мужчины. Однако боялась, что случайное слово, сказанное ею кому-либо, если она будет много знать, может привести к мировой катастрофе. «Дорогая», — сказала Алисе, — «я же должна как-то объяснить Гарольду». «О, конечно. Я хочу рассказать о Джеме. Планете Джем. Я собираюсь туда, мама». «Да, ты говорила мне, через пару лет, когда все успокоится». «Я хочу успокоить всех сейчас, мама. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты послали туда достаточно сил и сделали эту планету пригодной для жизни. Чтобы любой американец мог посетить ее в любое время. Я хочу сделать это сейчас. Я предполагаю полететь туда через 3 недели». «Мэгги, неужели, Мэгги? Ты же не будешь возражать, если я хочу этого?» Алисия Хоув никогда не могла устоять против такого аргумента дочери. Не хотела и сейчас отказывать ей, тем более, что мысль о дочери, несущейся сквозь пространство туда, где люди умирают в страшных мучениях, приводила ее в ужас, хотя Мэгги давно доказала, что может постоять за себя. «Хорошо. Видимо, я уже не могу запереть тебя дома, Олрайт. Ты не сказала мне, что я должна сделать. Попроси Гарольда выпустить меня в программе новостей. Он знает, как это устроить. Правительство против полета на планету. Оно урезает фонды, жалуется на возникшие проблемы. Я хочу, чтобы все знали, насколько важна для нас эта планета. Я хочу рассказать народу все». И Мэгги добавила из соображений стратегии. «Папа сначала поддержал меня, а теперь переменил мнение и хочет, чтобы проект закрыли. Значит, ты борешься против собственного отца?» «Да». Алисия Хоуп улыбнулась. Ее теперешнему мужу это могло понравиться. Она направилась к телефону. «Я скажу Гарольду, что тебе нужно». Анна Дмитрова сидела в большой комнате за круглым столом. На голове у нее были наушники. Она сидела с закрытыми глазами, губы двигались, а голова покачивалась, когда она старалась уловить ритм песни шариста, записанной на пленку. Но это было трудно, так как на пленке был голос не только шариста, но и Кринпита. Пленка была записана несколько недель назад. Единственный оставшийся в живых Кринпит разговаривал тогда с Ширли, единственным оставшихся в живых шаристом Кэмп Детрик.